Глава 33. Обернувшись, я потрясенно смотрела на людей. Часть в панике сновала вокруг столов, часть бежала вниз по склону. Хальгард, быстро отбросив за свою спину тяжелое кресло, в одно мгновение оказался рядом со мной. Схватив на руки, он спешно понес меня в сторону дома Хейды. «Хальгард, что случилось?» – растерянно спросила я. Вцепившись обеими руками в рубаху мужа, я потрясенно наблюдала за бегущими мужчинами, рыдающими женщинами. Отовсюду слышались крик и ругательства. «Горит хранилище с зерном и склад с шерстью, тканью, мехами и шкурами», — хмуро ответил муж, продолжая утаскивать меня к домику Вельвы. Следом за нами шли Свейн с молодой супругой на руках. Бруно буквально волоком тащил невменяемую Анни. «Как? Где?» Начала я, осматриваясь, но тут же замолкла, увидев красное зарево недалеко от леса. «Иди, тебе нужно быть там!» «Сначала проверю дом. Мы не знаем, может, это нападение на общину», — возразил Хальгард. «Закройтесь в доме Хейды и не выходите!» «Хорошо», — быстро-быстро закивала, судорожно думая, чем бы я могла помочь, но в голову ничего стоящего не приходило. «Я могу лишь подносить ведра с водой, а много ли толку будет от такой помощи?» У дома Вельвы мы оказались скоро. Проверив внутри все помещения, мужчины, запихнув нас в общую комнату, напоследок с тоской в глазах на нас взглянули и исчезли. «Это что творится-то?» – запричитала Анни, падая на лавку. Женщина схватилась за голову и принялась раскачиваться из стороны в сторону. Вилма и Нелл растерянно топтались у порога, не зная, куда себя деть. У новобрачной в глазах застыли слезы, она комкала руками подол нарядного платья и не отрывала взгляд от запертой двери. «Может, отвару?» – предложила я. Мне тоже было страшно, и я очень волновалась за Хальгарда и остальных мужчин. В моей голове давно мелькали картинки, каждая была ужаснее предыдущей. «Наверное», – нерешительно кивнула Вилма, продолжая стоять истуканом у выхода. «Присаживайтесь, Нелл, уверена, мужчины разберутся». «Эвелин, это все наши запасы», — всхлипнула Анни, продолжая раскачиваться, словно запущенный маятник. «У нас ничего не осталось». «Еще ничего не понятно», — возразила я. «Возможно, мальчишки напутали, и рядом что-то горит». «Это же... в священную неделю!» — потрясенно воскликнула Вилма. «Их боги накажут. Разве так можно? Эви, ведь это запасы. Их крали, за них убивали, но не жгли». «Кто бы это ни был, все им вернется», — согласилась, разливая отвар по кружкам. «Кто-то должен сохранять спокойствие в этом кошмаре. И пусть это буду я». «Анни, а мальчишки твои где?» «К Хакону убежали. Там теперь много парней собирается», — сиплым голосом ответила женщина, все еще не пришедшая в себя. «Я же пока не понимала их паники и верила, что все обойдется. Слишком все быстро произошло». Из криков и причитаний я ничего не поняла, но вот такое спешное исчезновение и воинственный вид мужа меня откровенно напугали. «Зверушек стеклянных делают?» – спросила, натянув улыбку. Надо было хоть как-то отвлечь напуганных женщин. «Да, у Свана очень похоже выходит», – гордо ответила Анни, ненадолго забывая о происшествии. «Такие крохотные и разноцветные». «Я видела, рыбка красивая, с плавниками и хвостом», подтвердила Вилма, слегка улыбаясь. «Там даже маленькие глазки синим сделаны. Он ее на шнурок повесил». «Думаю, к следующему приезду купцов мальчишки подготовятся», тихо произнесла, радуясь, что женщины хоть немного отвлеклись. «Уверена, они еще удивят торговцев и заработают много золотых монет». «И как тебе в голову пришло такое?» хмыкнула Анни, отпивая отвар из ромашки, мяты, и еще только Хейда знает, каких трав. «Из стекла волка сделать. И так красиво вышло». Алинка, когда показала его детям, всем такой понадобился. «Теперь старшие мальчишки пропадают в мастерской, и не выгонишь оттуда». «Бруно ругается», — усмехнулась Вилма. «Говорит, что его сыновья из воинов превращаются в ремесленников». «Одно другому не мешает. А знать и уметь хотя бы одно ремесло, на котором можно заработать в жизни, обязательно пригодится», ответила, вспоминая парнишку Рерига. Он очень хотел бы стать воином, но из-за увечья не мог. «И то правда», — согласно кивнула Анни и тут же, улыбнувшись, попросила. «Ты только сама ему скажи, Бруно тебя послушает». «Хорошо, скажу», — заверила женщину, добавив. «Оделала я котика, но вышел волк». После сказанного Вилма, Анни и Нелл некоторое время, не мигая, смотрели на меня, но вот послышался звук, словно кто-то сдувает воздушный шарик, и через мгновение все трое громко рассмеялись. «Ничего, у мальчишек лучше получается, а котика я все же сделаю», — пообещала сама себе. «Тем более, пока мы только этих зверюшек и можем изготавливать». Все потому, что торфа было недостаточно, уголь не нашли, а со стеклом поработать хочется, уж не до посуды и литья. Но глиняные бусы, бисер и вот, зверюшек, мы продолжили изготавливать. К приезду торговцев их потребуется немалое количество. Как пообещал Оливер, гостей в следующем году будет в несколько раз больше. «Стучит кто-то», — вдруг произнесла Нелл, сидевшая ближе всех к выходу. Она в ужасе уставилась на дверь, будто за ней находилась как минимум пара жутких чудовищ. «Да нет», — неуверенно прошептала Вилма, тоже прислушиваясь. «Вот, снова слышите?» — повторила девушка, испуганно сжимаясь в комочек. «Кажется, и правда кто-то стучится в дверь», — подтвердила я, нерешительно поднимаясь с табурета. «Идти было страшно. Мало ли кто там стоит». Замерев у самого порога, я обернулась на женщин, но те уже успели вооружиться, кто ножом, кто кастрюлей, и стояли за моей спиной. «Ты открывай и отскакивай сразу. И вот, держи», — промолвила Анни, вручая мне кочергу и грозно продолжила. «Мы встретим, кого там принесло». «Ладно», — кивнула, радуясь, что Анни, Вилма и Нелл сейчас со мной. Но тут же вздрогнула от неожиданного громкого стука в дверь и сиплым голосом спросила. «Кто?» «Это Моди! Открывай! Меня Хальгард послал!» — прокричал звонкий мальчишеский голос. «Моди!» — подтвердила Вилма, кивнув на дверь. Она все же не отпустила тяжелую кастрюлю из рук. «Ты один?» — на всякий случай спросила я, мысленно выругавшись. «Если бы он не был один, так он нам и сказал». И, не дожидаясь ответа, я медленно стащила крючок, отпирая дверь. Затем, силой пихнув ее, отскочила в сторону, как и советовали. «Тьфу ты!» — сплюнул парень лет 15, глядя на грозных женщин и с усмешкой произнес. «Конунг попросил меня узнать, как вы, но вижу, с вами все в порядке». «Что там?» — прервала парня Анни, не обращая внимания на снисходительную улыбку мальчишки, но тот и ухом не повел в ее сторону. Отвернувшись от женщины, он посмотрел на меня. «Эвелин», — начал Моди на секунду замолк, тяжело выдыхая, продолжил. «Горит хранилище и еще пара построек. Чужих нет. Все мужчины тушат». «Спасибо, Моди», — поблагодарила парнишку с облегчением выдыхая. Все же тревожила меня мысль о нападении на общину. «Конунг сказал, можете расходиться по домам. Они вернутся не скоро». «Хм...» Промычали мы разом, нерешительно переглянувшись. Так-то вместе было не страшно. «И, Эви, вчера, пока вас не было, Гудрун в дом хотела войти, но замок помешал», — добавил Моди, прежде чем уйти. «Ругалась сильно. Мне об этом Скегги сообщил. Его присматривать за домом старой вельвы поставили». «Спасибо», — растерянно поблагодарила, не понимая, что могло потребоваться этой самой Гудрун в моем доме, тем более, пока нас в нем не было. Застыв у открытой двери и глядя в спину удаляющегося парнишки, я молчала, мысленно перебирая возможные варианты. И только тихое покашливание Вилмы за спиной привело меня в чувство. «Интересно, что ей понадобилось?» — задумчиво прошептала, снова закрывая дверь на крючок. «Не знаю, Эви, но точно ничего хорошего!» — также задумчиво произнесла Анни. И замок помог, а я считала глупость все это. Оказалось, что нет, пожала плечами и, шаркая ногами, словно старуха, я направилась к столу. От волнения у меня пересохли губы, а руки подрагивали. Так всегда, в опасные моменты я обычно собрана, а вот когда все завершено, меня накрывает нервная дрожь. Я слышала, что в одной общине соперница спрятала дар одного из женихов, который ей приглянулся, тихо сказала Нелл, многозначительно посмотрев на меня. «И?» Если не вернуть дары тем, кому отказала, могут обвинить в воровстве, как маленькая объяснила Анне, грустно на меня взглянув. А там что выберет отвергнутый жених? Или возврат в двойном размере, или порку для вора, добавила Вилма. От услышанного я, судорожно втянув воздух, подавила острое желание выругаться. Более чем уверена, Гудрун приходила именно за этим. «Идти пора», — произнесла Аня спустя несколько минут молчания, в течение которых все мы были погружены в невеселые мысли. «Да, мужчины вернутся, а нас нет дома», — согласно кивнула Вилма, поднимаясь с лавки. Через 5 минут я осталась одна. Осмотревшись, убрала посуду, подмела пол, поправила кухонную утварь, расставив ее в ровный ряд. Делала все, чтобы занять руки и не погружаться в тревожные мысли. Не знаю, сколько прошло времени, мне казалось, оно тянулось мучительно долго. Но вот в дверь громко постучали, и я услышала усталый голос Хальгарда. Как оказалось, у выхода не помню. Сквозь пелену слез смотрела на медленно идущего мужа. Лицо у него было хмурым и как будто потерянным. Он словно нес на своих плечах неимоверно тяжелый груз. «Идем спать», — прошептал Хальгард. С трудом передвигая ногами, мужчина направился к нашей комнате. «Идем», — с тревогой ответила. Я попробовала поддержать мужа, которого вдруг повело в сторону, но Хальгард устоял. Вцепившись в мою руку, он с виноватой улыбкой взглянул на меня и тут же отвернулся. «Я завтра тебе все расскажу. Опасности нет. Сегодня можно спать спокойно», — с трудом произнес Хальгард, словно заставляя себя. «Тебе воды принести или отвару?» «Ничего не надо», — покачал головой мужчина, падая на кровать и увлекая меня за собой. «Давай я помогу тебе раздеться», — пробормотала я, пытаясь выбраться из сильных объятий, но была тут же притянута к груди мужа, а через секунду услышала мерное сопение. Попытка освободиться ни к чему не привела. Хальгард только сильнее сжимал свои руки и что-то бессвязно бормотал. Оставив это бесполезное занятие, поерзав, принимая удобное положение, так и не раздевшись, я затихла. Прежде чем уснуть, я еще несколько минут пялилась в темноту, вдыхая горький запах гари.